рассказов Лаврова, которые брезгуют коркой хлеба и коммунальной квартирой. И еще одно скажу. Мне, удивительное дело, статья эта начала нравиться. Тут есть что-то особенно дорогое, не Лавров, а общие слова, которые касаются, как кажется, самого важного сейчас и в литературе, и в жизни. Плохо ли, хорошо ли, но это написано. И неужели же вы, орган вольной русской прессы, выставите меня вон? В моем письме зазвучали рыдания, и поэтому надо кончить. Как-то вы живете там, в этом Вавилоне. Слушаем по радио метеосводки, дождь, дождь. Жалкие и несчастные маленькие люди, знайте, что здесь, на этом берегу, каждый день 30 с гаком и море синее, как очи Зои к ой, сказал бы я, но боюсь ошибиться в цвете. Всего хорошего. В Москве буду 20 числа. Марк Щеглов. Марк заблуждался. Видимо, ему трудно было перечитывать статью и припоминать замечания редакторов не из-за солнца. Когда мать вернулась с пляжа, вокруг Марка хлопотали соседи. Ему вдруг стало не по себе. Он лежал на кушетке и просил пить. К вечеру температура подскочила до 40, и начались ужасные 3 дня. В больнице не сразу поставили диагноз. Думали, что он чем-то отравился, давали желудочное лекарство. А мать бегала под палящим солнцем по городу и искала для него минеральную воду, так велел врач. Потом появились подозрения на менингит. Сделали один укол стрептомицина. На второй день к вечеру ему стало лучше. И он думал даже, что скоро выйдет из больницы, просил принести домашнюю одежду. Но на утро, когда мать пришла в больницу, то еще в коридоре услышала отчаянный крик «Няня!». Это кричал Марк, кричал громко, надрывно, как было непривычно для него. Ему опять стало хуже. Голова разламывалась от боли. В Анапе не оказалось больше стрептомицина, или его не решались вводить прямо в позвоночный столб, как нужно было, не знаю. Но только единственный выход оставался — ехать в Новороссийск. Там был туберкулезный диспансер, стрептомицин, врачи-специалисты. С трудом договорились с шофером больничной машины и долго торговались с санитаркой из-за одеяла, на которое хотели уложить Марка. Никак не желала она отдавать неведомо куда казенное имущество. Была уже 9:30. Ранние южные сумерки сгустились. А мать с Марком все еще не могли уехать, не было разрешения врача. Дежурный врач заседал в это время на одном собрании, которое никак не мог покинуть. Когда он вошел к себе в кабинет, мать Марка бросилась к нему с какими-то упреками, но он оборвал ее. «Что же вы думаете, что мы бюрократы или просто так время проводим?» «Читайте ухабы Тендрякова!» — закричала ему Неонила Васильевна. Не зря она была матерью Марка Щеглова. Потом, по дороге в Новороссийск, на тряской машине, придерживая обеими руками голову сына, она рассказала ему об этом разговоре. «Так их, мама, бей их литературой!» — отозвался Марк. Наверное, каждое слово стоило ему в тот час больших усилий. И в этой фразе для меня весь Марк. И горький юмор его, и сознание надвигающегося конца, и желание успокоить, подбодрить мать. Еще в дороге он начал бредить. Ночью в палате новороссийского диспансера потерял сознание. На другой день, утром, 2 сентября 1956 года, Марк Щеглов умер. В Москве была получена телеграмма. Она лежит передо мной сейчас, когда я пишу эти строки. Щеглов Марк скончался 3 сентября, хороним в Новороссийске. Телеграмма была без подписи, и это дало повод некоторое время думать, не ошибка ли это телеграфа, не мистификация ли. В смерть его поверили не сразу. На другой день, оправившись после первых часов растерянности и горя, товарищи Марка, все, кто близко знал его и любил, решили собраться, чтобы обдумать, как точнее узнать о похоронах, что сделать для матери, как быть с литературным его наследством. Звонили по телефонам, передавали по цепочке все, кто хочет сделать что-нибудь для памяти Марка Щеглова.